откуда взял хуесос? Хуесос твой дед без ноги. Ах ты грязная, ты пранкерская сволочь. Тебе что, делать нечего, сам себя пиаришь. Вот ты хуесос. Х, как хрен. Тюк, С, как сука. Хуесос ты, брат, хуесос. Я тебе не брат. Ты хуесос. Чмо. Ты в школу не ходишь, уроки не сделаешь. Приходишь домой, а в голове у тебя обыкновенные тараканьи жопки. А как меня зовут? Ты просто учишься, наверное, в 11 классе. Бля, это дешевая запись. Это телефон. Алло. Щенок! Колокольцев в отставку за то, что он, сказать, пытается защищаться от отставки и дает, сказать, разговаривает о борьбе с экстремизмом в интернете, а сам не дает определения экстремизму, что он имеет в виду. То есть за то, что он, сука, занимается коррупцией, его надо отправить в отставку. Ты грязная пранкерская сволочь. В голове у тебя обыкновенные тараканьи жопки. Ты просто учишься, наверное, в 11 классе. Колокольцев попирает конституцию на свободу слова. Ты в интернете ему надо убирать в отставку. Делаешь... В отставку Колокольцева! В отставку Колокольцева! Колокольцева в отставку, министра МВД России. Я сказал. Закон сказал, а исполнители выполнили. Обыкновенные таракани жопки. Ты приходишь домой. Алло. Ах ты грязная пранкерская сука. Ты опять ответил на звонок. Путин чмо позорное, так как он у людей отнял социальное государство и дешевые подачки, и материнский капитал, которые люди даже не могут потратить на свои хозяйственные, семейные дела. Вот Путин, сука, ебаный жид. Опять, сука, трубку взял!